внутри царила тишина, и Ливань забеспокоилась. Наверное, Даюй умерла, и уже ее оплакали. Но приготовили ли для нее саван и погребальные украшения? Она торопливыми шагами направилась в комнату. У внутренних дверей ее увидела девочка-служанка и закричала: «Старшая госпожа пришла!» Из комнаты выбежала Цзэцзюань и столкнулась с Ливань. «Ну как?» — спросила Ливань. Цзэцзюань собралась ответить, но горло ей сдавило, и она не могла издать ни звука. Из глаз ее, словно жемчужины с разорвавшейся нитки, покатились крупные слезы, и она лишь молча показала рукой на Даюй. Вид Цзэцзюань поверг Ливань в смятение. Душу ее охватила скорбь, и она молча приблизилась к постели. Даюй была так слаба, что не могла говорить. Ливань дважды тихо позвала ее. Даюй приоткрыла глаза и, словно узнав Ливань, зашевелила губами. Видно было, что она еще дышит, но на глазах ее не появилось ни одной слезинки, с уст не слетело ни звука. Ливань обернулась и, не увидев Цзэцзюань, спросила Сюэ Янь: «Где она?» «В прихожей», — отвечала Сюэ Янь. Ливань вышла туда и увидела, что Цзэцзюань с закрытыми глазами ничком лежит на постели и рыдает. Слезы, ручьями льющиеся из ее глаз, образовали на шелковом одеяле мокрое пятно. Ливань окликнула девушку. Она открыла глаза и медленно приподнялась. «Глупышка», — ласково сказала Ливань, — «разве сейчас время плакать? Почему до сих пор не приготовили саван для барышни и не переодели ее? Неужели можно допустить, чтобы она ушла из нашего мира такой же голой, как явилась сюда?» Цзэцзюань еще сильнее разрыдалась. Ливань, еле сдерживая волнение, хлопала Цзэцзюань по плечу и, вытирая слезы, утешала ее: «Милое дитя, своими слезами ты меня еще больше расстраиваешь. Скорее собери, барышни, необходимые вещи, только бы не опоздать». В это время кто-то стремительно вбежал в комнату. От неожиданности Ливань вздрогнула, но когда пришла в себя, увидела, что это Пин-Эр. Оглядев всех, девушка не на шутку перепугалась. «Ты зачем здесь?» — спросила ее Ливань. «Почему не с госпожами?» Между тем на пороге появилась жена Линь-Джи-Сяо. «Моя госпожа очень беспокоится о барышне Линь-Даюй», — промолвила Пин-Эр, «и велела мне присмотреть за нею. Но раз уже вы здесь, моя госпожа может спокойно заниматься своими делами». Ливань кивнула. «Я тоже хочу взглянуть на барышню Линь», — сказала затем Пин-Эр и прошла во внутреннюю комнату. Как только она увидела Даюй, из глаз ее полились слезы. Ливань, оставшаяся в прихожей, говорила жене Линь-Джи-Сяо: «Ты пришла как раз кстати. Прикажи экономкам, чтобы они приготовили все необходимое для похорон барышни Линь-Даюй. Когда все будет готово, доложите мне, а к госпожам ходить незачем». Жена Линь-Джи-Сяо поддакнула ей, нерешительно топчась на месте. «Хочешь что-то сказать?» — спросила ее Ливань. Женщина немного помялась и, наконец, произнесла: «Только что вторая госпожа Фэнзе разговаривала со старой госпожой, и они решили, что на некоторое время им понадобится барышня Цзэцзюань». «Тетушка Линь!» — вскричала Цзэцзюань. не давая Ливань произнести ни слова.